2. Вспоминаю, как Андрей замешкался, когда мы усаживали Иру в машину. Что-то говорил ей, шептал. Я не придала значения. Почему? Почему не придала? Почему не увидела правду? Почему не догадалась, что он смотрит на нее не с отцовскими чувствами, а как мужчина смотрит на женщину? Мы приняли Иру как родную. Я искренне радовалась. Ее присутствие будто бы возвращало в дом тепло, отвлекало Андрея от постоянных рабочих забот. Он все чаще оставался дома, работал в своем кабинете, а Ира ему помогала. Печатала, раскладывала бумаги, приносила кофе. Постоянную работу она пока не нашла, так что Андрей платил ей сам, за помощь, как он говорил. Ира стала засиживаться у него допоздна. Я слышала, как за стеной они негромко переговариваются, смеются. Какая грубая, дешевая подлость. Стараюсь дышать глубже. Пусть думают, что я сплю. Пусть ни о чем не подозревают. Я не могу сейчас открыть глаза и поймать их с поличным. Не способна на это, мне не хватает сил. Вообще ни на что не хватает. Внутри меня будто обвал в горах. Лавина, разрушающая все на своем пути, мысли, чувства, волю. Равнодушная и беспощадная. Если от меня хоть что-то останется, то я справлюсь. Сдюжу. Смогу. Но сначала нужно выдержать лавину. Выстоять. Выжить. Велю себе закрыть глаза и не подглядывать, потому что от этого только хуже. Однако веки сами по себе приподнимаются. Благо под длинной челкой и накладными ресницами можно скрыть что угодно. На днях я водила Иру в салон красоты, решила ее побаловать. Она уговорила меня сделать накладные ресницы. Тогда я сомневалась, а теперь очень этому рада. Под их тяжелой тенью не заметен мой темный, убийственный взгляд. Ира тянется к Андрею и поправляет воротник его рубашки. Он смотрит ей в глаза и трется щекой о ее ладонь. Не стесняясь водителя. Прямо перед спящей женой. Бесстыже. Пространство между ними насыщено чувствами, к которым я не имею отношения. У моего мужа любовница. Как же это? Хрестоматийно. До банальности. Ему 45, ей 20. Предсказуемо. Противно. Гадко. Сколько это уже длится? Где они? О, Господи! Андрей приходит в мою постель после нее. Змея. В моем доме. Ест мою еду. Советует мне, как ухаживать за собой, рассказывает современные рецепты красоты. Я покупаю ей одежду, дарю украшения, даю полезные советы. С каждой секундой лавина внутри меня все массивней, все страшнее. Теперь уже не верится, что от меня останется хоть что-то живое. Мы подъезжаем к перекрестку. Субботнее утро, и машин немного. Свет переключается на зеленый, и водитель трогается вперед. Машина набирает скорость. Внезапно раздается визг тормозов, гудки машин. Водитель матерится с нарастающей истерикой в голосе. В ужасе распахиваю глаза, смотрю по сторонам. Все плывет перед глазами, как в тумане, шок сбивает фокус, мир теряет четкость. А потом я вижу машину на встречной полосе. Она несется с сумасшедшей скоростью. Сталкивается с другой машиной, глухой удар, визг металла. Водитель теряет контроль, вылетает на нашу сторону дороги и несется прямо на нас. Неотвратимо, как пуля. Мы все погибнем. Это будет лобовое столкновение, и скорость не маленькая. Я понимаю это с какой-то ледяной ясностью. Все уже происходит, но время будто растянулось. Мир стал вязким, тягучим. Нереальным. Остались доли секунды. С яростным криком наш водитель выворачивает руль, пытается спасти всех нас. Но я не могу больше следить за дорогой, потому что слишком сосредоточена на мужа. Слишком ошарашена. Убита моментом. Ира! Ира! Он срывает с себя ремень безопасности, пытается броситься на заднее сиденье и защитить любовницу от опасности. Не меня. Ее. Андрей не думает, не просчитывает ситуацию. Это не выбор, а инстинкт. В момент смертельной опасности он испугался не за меня, а за нее. Удар. Невыносимый скрежет, рвущий барабанные перепонки. Металл рвет металл, визжат тормоза. Что-то хрустит в позвоночнике, в суставах, в костях. Все как в кино. Как в страшном сне, от которого невозможно проснуться. Машина крутится волчком, подпрыгивает, дергается, как живая, в панике. Меня швыряет, колотит, трясет. Тело не мое, я не управляю движениями. А потом тишина. Приземление. Резкое. В неизвестность. Будто я выпала из мира и очнулась в другом измерении, пахнущем дымом, горящей резиной. И предательством. Я не чувствую боли. Только замерзшее сердце.